Глава 22. Отец всегда говорил: в сентиментальных романах все преувеличено. Я не спорила, но и соглашаться с его мнением не спешила. Лишь в одном была солидарна: герой не может спасать девицу от заслуженных укоров общества. Просто это глупо. Ведь репутация, если вдуматься, важнее любых добродетелей. Титулы приданные дают родителям, невинность — дар природы. А вот репутация — творение наших рук. Единственное, как писали в одном журнале, самостоятельно заработанный капитал. Размер этого капитала говорит о девице куда больше, чем что бы то ни было. И если уберечь свою репутацию девушка не смогла, значит, глупа и недостойна. Зачем за такую сражаться? Зачем защищать? Нет, я, разумеется, радовалась за героинь, но не верила. Точно знала, в жизни такого не бывает. В жизни все иначе. Отвернулся и ушел искать другую, достойную. Я не питала иллюзий насчет того, что случится дальше. «Господин Райлин?» — вздохнула госпожа Вайя. «Какая неожиданность!» Блондинка присела в реверансе, ее примеру последовали и компаньонки, и мои сестры. Я тоже хотела поздороваться, но не смогла. Тело сковало лед. Райлин выглядел превосходно. Точёные черты лица, тяжелый подбородок, брови в разлет. Широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги. Безукоризненный наряд, как всегда, в темных тонах. И ни следа, ни тени усталости. Словно не было бессонной ночи, перехода в другие миры, битвы с красноглазым вожаком и бешеного перенапряжения. Он мазнул взглядом по моему лицу и повернулся к Вайе. «Кто бы мог подумать, что?» — спросил маг ровно. Блондинка расплылась в доброжелательной улыбке, кокетливо опустила глаза. Вместо нее ответила госпожа Зай, что наша неприступная госпожа Соули будет волочиться за мужчиной. «И за кем же госпожа Соули волочится?» Голос Райлина был по-прежнему ровным. Только последнее слово прозвучало как-то по-особенному. Губы госпожи Зай растянулись в едва заметной улыбке, но ответа не последовало. Нет, Зая не испугалась, просто. Последний гвоздь в крышку гроба должна была забить Вайя. И по блеску ее глаз стало ясно: наша встреча не случайна. Они ждали, они планировали, нарочно окликнули нас вблизи гостиницы. Нарочно тянули время, нарочно позволили Райлину услышать обрывок фразы. Он подошел со спины, я его видеть не могла. Зато Вайя и ее свиты видели отлично. Они провоцировали Райлина на этот вопрос, потому что приличная девушка может сказать непристойность только по принуждению. А приличный мужчина не станет продолжать общаться с той, которая позволила окружающим прийти к выводу, что она потаскуха. Мэрская дочка гордо вздернула подбородок и призналась: «За вами, господин Райлин, за вами». Брюнет остался как был, ровный, неподвижный. Только уголок рта приподнялся, и бровь чуть-чуть изогнулась, намекая на удивление. «Да?» Медленно-медленно повернул голову. Одарил меня невероятно пристальным взглядом. Сердце оборвалось, все, богиня. Губы Райлина дрогнули. Лицо озарило такая знакомая, такая теплая улыбка. В черном умуте глаз вспыхнули искры. Веселье? Нет, нечто иное. Столь же медленно вернулся к Вайе. «Госпожа...» Он замолчал и едва заметно прищурился. А я затаила дыхание, как и все остальные. Нет, не может быть. Невероятно. «Госпожа... простите, не помню вашего имени». «О, богиня, большего оскорбления и вообразить невозможно. Не помню имени. И это после того, как станцевал с ней целых 3 танца?» Блондинка вспыхнула и поджала губы. Ее компаньонки взирали на мага с невероятным изумлением. Ведь ясно, Райлин лжет. Но кто посмеет обвинить во лжи аристократа, причем такого ранга? «Госпожа Вайя», — наконец представила подругу Крицилла. «А, ну да», — пробормотал герцогский сынок, чем вызвал новую волну немого негодования. После шумно вздохнул и сказал: «Знаете, госпожа Вайя, если бы в ваших словах была хотя бы талика истины, я был бы самым счастливым мужчиной в мире». И выглядел в этот миг таким грустным, таким потерянным. А уж как на меня посмотрел. О, богиня. Я себя не то что льдинкой, целой ледяной крепостью почувствовала. Жестокой и неприступной. И, несмотря на все ужасы дня, смутилась. «Госпожа Соули», — начал было маг, но его прервали. «Райлин, а мы тебя обыскались». Приближение Брука и Вукса, как и приближение самого Райлина, я не заметила и вздрогнула от неожиданности. А после уже от испуга, потому что за время общения, вернее, наблюдения за этой парочкой, убедилась, они совершенно абсолютно глупы. Нет, в том, что касается магии, все отлично, но в остальном. «Девушки, добрый день». Брук учтиво поклонился троице во главе с Вайей, показывая, они представлены. Но целовать руки не спешил, что лишний раз подтверждало мои выводы. В магии они разбираются, в остальном едва ли. Вукс тоже ограничился поклоном и бросил взгляд на меня. Вкупе с огненно-рыжей шевелюрой и частыми конопушками этот взгляд казался не просто хитрым, лисьим. «Только не говори, что мы знакомы», — мысленно взмолилась я. «Только не выдай». «Вайлис удивляет все сильней», — вмешался Брук. «Райлин, ты представишь нас своим очаровательным собеседницам?» Я закусила губу, но улыбка все равно проступила. «О, богиня, интересно, все маги говорят двусмыслицами или только эти, трое?» Он же практически назвал госпожу Вайю и ее спутниц дурнушками. Ведь с ними знакомить не нужно, значит, эпитет очаровательный, только нам с близняшками предназначен. Улыбка стала шире, потому что вспомнилась, какую чушь нес Райлин в первый день знакомства. Тогда казалось ненарочно, теперь не уверена. Ответить Райлин не успел. Вукс, этот несносный рыжий маг, все таки встрял. «Брук, а я, кажется, знаю». «Вукс». Угроза в голосе Райлина была слишком заметной, слишком. Даже бесконечно далекие от понимания намеков близняшки вздрогнули. Мэрская дочка насторожилась. Заи и Крицилла приосанились. Точь в точь, как госпожа Флер, учуявшая новую сплетню. «Уй, да ладно тебе!» — рыжий махнул рукой. Улыбка стала запредельной. «Это же госпожа Соули, да? Ну, скажи, она!» «Соули!» — воскликнул Брук изумленно. «Та самая?» «О, богиня!» Райлин посуровил, но глаза блестели до того хитро, что стало совершенно ясно. Ребята по его просьбе действуют. «Нет, правда она? Та самая Соули?» Если бы я не видела, как эти двое магичат, я бы голову на отсечение дала. Они не магическую академию, а театральный факультет Академии искусств закончили. Причем с отличием. Брок, Вукс. Парни замолчали, но глядели при этом так выразительно. Главное, исключительно на меня. «Что значит «та самая»?» Не выдержала госпожа Крицилла. «Как? Вы разве не знаете?» «Вукс», — гневно одернул Райлин, но я видела брюнет веселиться. «Но откуда же им знать?» — произнес Шатен Брук. «Они же в академии не учились». «А что в академии?» — пискнула госпожа Зай. Я бросила быстрый взгляд на сестер, как-никак любопытство их стихия. Желтоглазые бестии, к моему удивлению, выглядели хмурыми и задумчивыми. И, кажется, совершенно не слушали, о чем говорят вожделенные маги. «О, Вукс!» — опять попытался образумить Райлин. Брюнета проигнорировали. «В академии о госпоже Соули знают все, даже чучело из зоологического музея. Райлин же все уши прожужжал. Госпожа Соули то, госпожа Соули сё. И так 2 года, каждый день, каждый час, каждую секунду». В меня вперились 3 шокированных взгляда. Мэрскую дочку заметно передернула. «Да?» — выдохнула госпожа Крицилла. «Так она... так они...» «Они когда познакомились?» — Брук расхохотался. «Да в том-то и дело, что недавно. А те 2 года... Но он в ее портрет влюбился». «Брук!» — рыкнул черноглазый. «Уй, да ладно тебе!» — отозвался Шатен весело. И совершенно неучтиво подмигнул. «Не Райлин, мне». «Так не бывает», — встряла Вайя. Мэрская дочка посуровила, даже щеки раскраснелись и кулачки досадливо сжались. «Невозможно влюбиться по портрету». Брук с Вуксом переглянулись и дружно прыснули. «Что я такого сказала?» — возмутилась блондинка. «Ничего, госпожа, простите, запамятовал». «Вукс», — — прикрикнул Райлен строго. Странно, но показалось, будто возмущался только тому, что рыжий его прием использовал. Эксклюзивный, так сказать. Конопатый маг даже бровью не повел. «Госпожа Вайя», — прошипела блондинка. «А, ну да», — пробормотал Вукс, в точности копируя недавние интонации Райлена. Только он не вздохнул, поморщился, а продолжил уже весело. «Знаете, госпожа Вайя, мы ведь то же самое говорили. Ну, про любовь по портрету. Только Рай все равно свое гнул, мол, моя и только моя. Он же даже помолвку разорвал». «Вукс». А вот теперь брюнет действительно злился. «Рай, ну ты чего?» — расплылся Брук. «Госпожа Соули все равно бы узнала». Я отвела взгляд. «О, богинь, это что же получается? Тогда в спальне перед призраком тетушки Тьяны наследник герцога Даорийского правду сказал». А еще грандиозный дебош в Академию устроил, дабы попасть в списки штрафников и избежать назначения в королевскую канцелярию, — хохотнул Шатен. А уж как он назначение в эту дырень, простите, в ваш замечательный город добивался. Представляете, взят. Брук, хватит. Желваки, проступившие на щеках Райлина, красноречиво свидетельствовали, да, история про взятку в 600 тысяч золотых тоже не выдумка. «О, богиня, да мое приданное немногим больше». «И ведь не зря так расстарался, да, Рай?» Я похолодела, что он несет. «Не зря», — кивнул Вокс, одарив меня, ну, просто запредельной улыбкой. «Что вы имеете в виду?» — оживилась Крицилла. А Вайя хищно сверкнула глазками. «Лишь то, что госпожа Соули настоящая красавица», — протянул Рыжий. «Теперь ясно, почему Райлин тот портрет как реликвию хранил. Никому свою загадочную даму не показывал». Мэрская дочка фыркнула. Зая поморщила носика, а Крицилла... Крицилла одарила хитрым взглядом и сказала. «О да, госпожа Соули впрямь хороша. Их светлость герцог Даорийский наверняка будут в восторге». Слова лились медом, но это была пощечина. Звонкая, хлесткая. Я едва не вскрикнула, уж очень больно стало. Райлин усмехнулся и демонстративно повернулся ко мне. «Госпожа Соули, простите. Мои друзья бывают не сдержаны, но...» Я отрицательно качнула головой. «Нет, не оправдывайся. Я понимаю, для чего вы разыграли этот спектакль. И не хуже вас знаю. Оправдать откровения Вукса и Брука нечем. Пусть словут болтунами, а вы, господин маг, дураком». «Госпожа Соули, вы направляетесь в кондитерскую, не так ли?» Кивнула. «Позволите составить вам компанию?» Учтиво уточнил брюнет. Снова кивнула, хотя прекрасно понимала, какие последствия повлечет этот шаг. Вайлис и совместные посиделки в кондитерской или прогулки по городу считаются приличными лишь в тех случаях, когда молодые люди помолвлены. «Всего доброго, девушки», — бросил Райлин, даже не взглянув на ядовитую троицу. Прежде чем успела возразить, подставил локоть. «О, богиня». Близняшки отмерли лишь после того, как окликнула. С опаской глянули на припорошённых и, опустив глазки, поспешили за нами. Сказать, что господин Хош удивился, не сказать ничего. У хозяина кондитерской даже рот приоткрылся. Выскочившая из кухни мисси прореагировала так же. Я ответила кивком. Улыбки, как и в случае с конюхом, не получилось. «Что случилось?» — прошептал Рейлин, усаживая за столик у окна. «Нет, ничего». «Лукавишь», — уличил брюнет. Я пожала плечами, но раскрывать подробности не стала. Зачем? Он уже заступился за меня перед Вайей. Опросить заступничество перед сестрами? Нет, не хочу. Да и толку от его рассуждений. Герцог Даорийский никогда не позволит сыну жениться на простолюдинке, так что симпатии и притязания брюнета — лишний повод для смеха. Причем смеяться будут надо мной, потому что над людьми его ранга потешаться опасно. Но и не это главное. Есть другая, куда более веская причина. Ладно, разберемся. В голосе Райлина прозвучали недовольные нотки. Он выпрямился и степенно направился к прилавку. «Добрый день, господин Хош». Брук и Вукс последовали за другом. К разговору с кондитером я не прислушивалась, внимательно изучала хмурые девчоночьи мордашки. Мила и Элина, в свою очередь, протирали глазами стол. Совсем тихие, невероятно молчаливые. Даже возвращение магов и появление госпожи Миссис с нагруженным подносом не вывело близняшек из ступора. «Простите, я так и не представила вам своих друзей», — сказал Райлин, придвигая мне чашку с горячим шоколадом. «Господин Брук и господин Вокс, выпускники аспирантуры магической академии». «К вашим услугам», — слаженно кивнули маги. Я тоже кивнула, указывая на близняшек. «Мила и Лина, мои сестры». Лишь теперь девочки подняли глазки и попытались улыбнуться. Глаза рыжего Вокса блеснули весельем. Губы Брука растянулись в добродушной снисходительной улыбке. Едва помощница кондитера закончила выставлять на стол тарелки и отошла, рыжий наклонился к девчонкам, спросил громким шепотом: «Вы те самые бурундуки?» «Наслышаны», — поддержал Брук весело. Девочки вспыхнули, как по щелчку пальцев, не от смущения, от досады. Припорошённые ответили лучезарными улыбками, а Райлин якобы закашлялся. Я была уверена, еще мгновение и две слишком воспитанные девицы возмутятся вслух, но вместо возмущения услышала грустное: «Соули, мы дуры». Вопрос задала Мила, но Лина глядела с таким же напряжением. А я просто не смогла солгать. «Да». Поджали губы и надулись, словно в самом деле на другой ответ рассчитывали. Я же не выдержала и добавила. Причем полная. За столом воцарилась тишина. Брук и Вукс с интересом поглядывали то на девчонок, то на меня. Райлин хмурил брови, явно пытаясь разгадать, в чем дело. «Они что, еще одно умертвие подняли?» Наконец не выдержал черноглазый. И хотя говорил шепотом, я вздрогнула и нервно огляделась. Господин Хуши и Мисси стояли за прилавком и делали вид, будто обсуждают нечто важное. В действительности таращились на нас. А так как кроме них в кондитерской никого не было, я смогла облегченно выдохнуть и ответить. «Почти. Они упырицу разбудили». Райлин, который сидел рядом, наклонился и шепнул: «Соули, надеюсь, ты сейчас шутишь». Закономерный вопрос, но мне было не до него. Обвинения госпожи Ваи и очередной виток сестринской глупости переломили прутик моего терпения. Боль отступила, потому что стало совсем неважно, что будет дальше. В пропасть так в пропасть. «А вы думали, я прощу эту выходку?» Процедила я. Смотрела исключительно на близняшек. Но вздрогнули, кажется, все. «Думали, промолчу?» «Но ты...» Начала было мило и запнулась. Лина подхватила: «Но ты же согласилась поехать в Вайлис». «И что?» Младшенькая открыла рот, но тут же захлопнула. «Но ведь тогда и тебе достанется», — пробормотала Мила. «Достанется», — не стала спорить я. «И что?» «Что?» Старшенькая бросила молниеносный взгляд на Райлина и тут же потопилась, а я продолжала: «Да, отец выпарит меня вожжами или еще хуже. Зато вы начнете получать ровно то воспитание, которое заслуживаете. И никаких поблажек. И никаких капризов. А кроме гувернантки...» Я тоже бросила взгляд на Рейлин. «Кроме гувернантки к вам будет приставлена ваша любимая тетушка. Вы ведь сможете призвать Тьяну, господин маг?» Девчонки побледнели и отшатнулись, а брюнет спросил тихо: «Соули, что произошло?» «Сможете?» — упорствовала я, хотя ответ, разумеется, знала. «Конечно, госпожа Соули. Могу не только Тьяну. Могу всех ваших родственников призвать». «Это ты на заключенных в амулете призраков намекаешь?» — хотела спросить я, но вовремя опомнилась. «Нет, не нужно. Госпожа Тьяна — индивидуалистка. И в таких вещах, как нотации, конкурентов не терпит». «Как скажешь, дорогая», — прошептал брюнет, а я с трудом поборол желание ткнуть его локтем. Нашел время. «Еще. Сможете запечатать лабораторию Ленара? Просто очень обидно будет, если близняшки найдут способ развеять или усмирить призрачную Тьяну. Ведь если в лаборатории есть зелье для укрощения восставших мертвецов, то и для обезвреживания призраков что-нибудь, скорее всего, найдется. Близняшки совсем со скатертью слились. В желтых глазах вспыхнул неподдельный ужас. На Рейлина взирали, как на Всевышнего. Бог надежд не оправдал. «С удовольствием, госпожа Соули», — разулыбался брюнет, а потом шепнул так, чтобы только я слышала. «Вообще-то я ее в тот же день запечатал, но рад, что ты вспомнила». Теперь я не только вспомнила, но и вспыхнула. «В тот же день? Так он пробрался в дом? Ну, Райлин, ну, прохвост». И уже было 3 попытки взлома. Тем же шепотом сообщил штатный маг города Вайлиса. «Что?» Сестры словно знали, о чем шепчемся. Потупились, скукожились. Виновато поджимали губы. Но меня не проняло. Если минуту назад еще могла хоть чуточку понять и посочувствовать, то теперь и крупицы жалости не осталось. Если отец простит и снова спишет все на проклятую кровь оборотней, сама вожжами выпарю. «Суровая она у тебя», — прокомментировал Брук. «Не суровая», — встрял рыжий, — «горячая». «О, богиня, и эти туда же». Я послала парочке разрушителей родового кладбища убийственный взгляд и снова вернулась к близняшкам. «Ешьте», — скомандовала я. Девчонки нервно сглотнули, опасливо покосились на тарелки с излюбленными лакомствами. Эклеры с клубничной начинкой, крошечные медовые пирожные, фруктовые корзиночки, трюфели. «Как-то не хочется», — пробормотала Мила. Младшенькая кивнула и выдала грустное. «Угу. Ешьте». Я уже не говорила, шипела. И, клянусь богиней, едва сдерживала желание придушить обеих прямо здесь, на глазах у господина Хоши и Мисси. Маги в качестве свидетелей убийства меня не волновали. В сердце царила уверенность, что эти поймут. «Ешьте, ешьте», — поддержал насмешливый Вокс. Более сдержанный шатен тяжело вздохнул и добавил. «Порадуйтесь напоследок». Девчонки жалобно переглянулись и потянулись к эклерам. Я взяла фруктовую тарталетку. Запах ванили и вишни щекотнул нос, но удовольствия от вкуса пирожного не испытала. Более того, чуть не подавилась, потому что Райлин вдруг наклонился к моему ушку и заявил. «Ты невероятно соблазнительна, когда злишься». «Господин Райлин!» — вслух возмутилась я. А наглец черноглазый не унялся. Обвил рукой талию, бессовестно лишив даже малейшего шанса на побег, и продолжил. «Там, в седьмом мире, я едва рассудка не лишился. Думал, все, еще слово и быть тебе женой во всех смыслах. А уж когда ты на поцелуй ответила...» «Господин Райлин!» Тоже вслух, но гораздо тише. «Прекратите немедленно». «Ну какой же я господин?» — тяжело вздохнул брюнет. «Я ваш раб, госпожа Соули. Самый преданный и самый покорный». «Покорный? О, богиня! Да как у него совести хватает говорить подобное?» «Господин маг, отпустите меня немедленно». «Соули». «Райлин». «Соули». Он был так близко и дышал так жарко, что голова закружилась. Реальность поплыла, затуманилась. В какой-то миг стало совсем неважно, что сидим не где-нибудь, а в кондитерской у витринного окна, под прицелом пристальных взглядов, что моя репутация обратилась кучкой пепла, а дома ждет порка или что похуже, что герцог Дарийский никогда не одобрит выбор сына, и я никогда не смогу назвать Райлина мужем, разве что в мыслях. «Соули». «Райлин». «Не, ну у вас совесть есть», — возмущенно прошептал кто-то. Кто, Вукс или Брук, не поняла. Отпрянула от брюнета словно от огня и покраснела жутко. Райлин ответил тихим рыком, но тут же опомнился и затих. Неловкую тишину развеял задумчивый голос Брука. «Гроза надвигается», — сказал шатен. Мы словно по команде уставились в окно. Действительно, гроза. Небо еще чистое, пронзительно синее, но на горизонте уже проступила черная полоса туч. Да и жара совсем невыносимой стала. Точно, гроза будет. «Не нравится мне это», — пробормотал рыжий. Выглядел при этом непривычно серьезно. «Мне тоже», — бросил Райлин сухо, поднялся. Брук с Вуксом тоже подскочили, поспешно вылетели на улицу. Я почувствовала легкий холодок, но с места не сдвинулась. «Госпожа Соули, что случилось?» — обеспокоенно спросил господин Хош. «Не знаю», — честно ответила я. А в следующее мгновение услышала суровое. «Соули, иди сюда, быстро!»